Подвальные барышни. Очень заметным, почти господствующим элементом в персонале рюлинских кабальниц были подвальные барышни, тип, мало знакомый людям, чуждым былого петербургского быта. Подвальные барышни – это девичье население катакомб, простирающихся под колоссальными зданиями разных правительственных ведомств и учреждений – дочери, сестры, племянницы швейцаров, курьеров, департаментских сторожей и тому подобной служилой мелочи. Женская иерархия служилого Петербурга делилась на три нисходящие категории. Первая – наши министерские дамы, начиная с супруги министра и кончая женой начальника отделения включительно. Второе – наши чиновницы. Третье – жены и, конечно, дочери и сестры старших служащих. Это третья, уже низшая каста, но все-таки какая ни есть, еще каста. Подвальные же барышни развивались уже вне этой иерархии, во внекастовой бездне. Были даже не прислугой ведомства, но лишь чем-то семейно приписанным и числящимся при прислуге. Служба мужчин, ютившихся подобно гномам, в казенных подвалах была хорошая, довольно легкая, обязательно чистая. Она спокойно протекала в холодных, просторных, светлых залах министерств, в серо-голубых департаментских коридорах, на величественных парадных лестницах и подъездах. От людей, к ней допускаемых, требовалась прежде всего некоторая декоративность, внушительная бравая наружность, опрятность, щеголеватость, дабы человек видом своим начальство от себя не отвращал, на публику не наводил уныния. Поэтому смело можно сказать, что население подземного Петербурга, по крайней мере мужское, было из красивейших физически во всей столице и, конечно, производило таковую же породу потомства. Недаром же в самом деле подвалы поставляли веселящемуся городу столько жриц, демимонды и красивых балетных фей. Декоративная служба создавала и декоративный семейный быт. Недавний мужик или отставной солдат, подвальный обитатель, переставал быть мужиком или отставным солдатом, как скоро удостаивался швейцарской ливреи или курьерского мундира с галуном ведомства. Он делался уже, так сказать, избранным и превозвышенным из всех мужиков и отставных солдат, сам себя в таком великолепии видел и мыслил, сам о себе так понимал, и того же высокого мнения о нем была семья, им кормимая. Авдей Трифонович, непростой человек, невольный, он казенный, у него мундир, у него жалование от казны, у него хоть угол да казенная фатера, ничего этого у простых и вольных не бывает, стало быть, непростые мы выше, не господа, но почти как господа». А захотим натужиться, выжать из сундука деньги, так будем и совсем как есть, на господскую стать, и тужились. Дочери Евы одинаковы во всех ступенях общества, во всяком ранге и состоянии. Мода и подражание, законы, управляющие женским миром, равно в шалашном стане папуасов и в раззолоченных дворцах европейских столиц. Министерские дамы копируют жены дочерей министров, наши чиновницы министерских дам, жены служащих наших чиновниц и так далее со ступеньки на ступеньку. Этот закон последовательности в подражании, дойдя до подвальной барышни, создавал и для нее искушение, повелительное до необходимости, подходить под помощник экзекуторову дочь. И так как помощник экзекуторова дочь, хоть и плохенькая, бедненькая, все же барышня, училась в гимназии, играла на фортепиано, бывала в театрах и имела вечеринки на неделе вроде журфиксов по причине женихов, то и подвал тянулся из последних своих сил и средств, чтобы доставить своим барышням какие-нибудь суррогаты помощник экзекуторских радостей». Двуголосый вой жены и дочери, уже ли пропадать в необразовании, весьма скоро заставлял самого неподатливого вахтера или швейцара раскупорить заветную небогатую кубышку, да подвальные отцы и сами любили свою молодежь и вели ее на господскую ногу. Любопытно, что эти слуги казенных учреждений не любили и презирали слуг частного найма, избегали якшаться с лакусами и считали себя несравненно выше их, как людей продажных. Став слугой казенного учреждения, сторож или швейцар вполне уверен был, что он в люди вышел, а детям его надо выходить уж в господа». В довоенном Петербурге многие воспитательные приюты, а из городских училищ некоторые были поставлены так хорошо, что в последние десятилетия XIX века им стали доверять подготовительное догимназическое образование детей своих даже многие зажиточные и вполне интеллигентные семьи. Заслуга главным образом незабвенного Стасюлевича казалась бы странным. Как наряду с этими обстоятельными и хорошими школами могли еще существовать, притом не прозябая, но процветая, разные шарлатанские пансионы с музыкой, сравнительно даже не дешевые. Кому они были нужны? Кто в них учился? Содержательница одного такого пансиона, дама необычайного ума и столь же необычайной бессовестности,